1953 году Ильюшин получил правительственный участок, и ему построили кирпичный дом в голландском стиле с островерхой крышей. Он сам задумывал дачу, а проектировал старый друг Черников, умевший строить не только самолеты. Возвел дачу 30-й завод. Ильюшин полностью оплатил строительство и хранил счета. По твердой цене, но заплатил. Не каждый на его месте так поступал. Щепетильный мужик. Никогда ничего не брал даром. Он любил дачу. Сам посадил большой сад, кореньев 100 яблонь. Когда еще был в силе, после работы переоденется и в сад. А Владимир Сергеевич продолжает свой рассказ. Во время бомбежек Москвы нас сколотили в дружину. Мы сбрасывали с крыш зажигалки, за что я получил первую в жизни и самую дорогую награду — медаль за оборону Москвы в 14 лет. Самое время лазить по крышам. Разве можно с мамой за ручку в бомбоубежище? В 1941-м отец уехал в Куйбышев на пустом месте строить безымянку, а нас отправил к сестре в Новосибирск. Он не такой однозначный человек, мой отец, как кажется на первый взгляд. Характер тяжелый, возражений не терпел. Бывало, что и выслушивать не хотел. Но когда сын разбился и чуть не погиб, отец приехал в больницу. Живой, а уже много лет не разговаривали. Первой женой Владимира Сергеевича была Светлана Вячеславовна Молотова. Я давно знаком с их дочерью Лорой и с большим уважением отношусь к ней. Могу добавить, что она была любимой внучкой Вячеслава Михайловича Молотова. «У меня два дедушки, Молотов и Ильюшин», — говорит Лора. «Что ж, есть кем гордиться». Он был кремневый мужик, прижимистый, очень упорный. Колодец надо было рыть на даче, трубу забивать. Отец сделал деревянную бабу, чушку с ручками, на конце остряк и фильтр. Били-били вдвоем с товарищем, дошли до воды, а она оказалась мутная. Решили бить дальше. Прошли все горизонты, а там никакой воды нет. Напрасно все, но били. «Не мог отступиться от своего», — продолжает Владимир Сергеевич. А Кокинаки, он же, по сути, был главой фирмы, высказался так. «Надо растопырить ладонь, сжать кулак и йоть по столу. Так надо обращаться с Сергеем Владимировичем». Надо сказать, мои дела его не волновали. Общего языка у нас не было. Я пытался ему что-то рассказать, но чувствовал, что ему это неинтересно. Еще одно мнение. Безжалостно говорит сын об отце. Тоже Россия. Его жена, Нателла Константиновна, добавляет. Сергей Владимирович любил Кокинаки. А кого он еще любил, кроме Анастасии Васильевны? Сына до поры и дочь Ирину, свет в окошке Ириша. Не просто раскусить любого человека, тем более талантливого, но летную работу он любил и уважал летчиков до последнего дня, это точно. Трудно разобраться в чужих семейных делах, да и нужно ли это? Но ведь речь идет о крупном человеке. И хочется побольше знать о нем. Не только знать то, почему он стал бессмертным, а кое-что еще и понять. Ему нравилось стихотворение «Реквием пожилому инженеру», перевод из журнала «Aeroplane». Перед райскими вратами предстал инженер с лицом усталым, испещренным морщинами. Инженер коротко попросил святого впустить его. «А что ты сделал?» — спросил святой Петр. почему ты просишься в рай?» «Я был авиаинженером», — ответил тот, — «в течение многих тяжелых лет». Петр дернул ручку колокольчика, и райские врата с готовностью раскрылись перед инженером. «Входи», — сказал Петр, — «и возьми арфу. На земле ты уже прошел через ад». Ильюшин этот ад исходил, объездил, облетал. Он был беспощаден, когда дело касалось авиации, педантичен, точен и аккуратен, и в то же время щедро раздавал свой талант. Кое-кто, как водится, выдавал его мысли за свои. Что-что, а воровать у нас любят и умеют, воруя все подряд. «Хоть режьте меня, не было у него недостатков», — восклицает Семенов. «Был вспыльчивым? Не был. Был иногда несправедливым? Был. Но чаще всего это шло от неправильной информации. Было у него главное достоинство. Вопрос самолетостроения он воспринимал комплексно. Его и технология интересовала, и доводка, и как конструктор работает, и чем ему помочь, чтобы повысить квалификацию. Пришлось переживать от него огорчение. Сидит у него директор 30-го завода Воронин и жалуется на замки у шасси. «Как же так? Вы же договорились поставить две пружины», — говорит мне Ильюшин. «Поставили. А документы сдали?» «Сдал. Пойди проверь. Если сдал, я извинюсь перед тобой в присутствии Воронина, но если нет, берегись». Я побежал к себе, проверил, все нормально. Думаю, сейчас извинится, а он: «Ну хорошо, ладно». И все. Я, конечно, обиделся, тем более при Воронине. Наверное, он был уверен, что я не сделал. Правда, через некоторое время позвонил, спросил про другие дела и похвалил. Молодец. Кратко хвалил, скромно. Но и если ругал, никогда не унижал. У него этого не было. Как его творение, самолеты, он высоко поднялся над своим временем и обогнал время, ибо каждый его самолет — предвидение. Он не умел жить без думки. Даже в туалете читал журналы или книги, как Хемингуэй. Он верил в счастливый исход своих задумок, был оптимистом, и никакие неудачи не могли сбить его с пути и помешать исполнению намеченного. Квартира в Зеленом Кунцеве. Здесь Ильюшин прожил свои последние 2 года. Болел, гулять не выходил. Дали квартиру с большой лоджией, и он любил там сидеть. «Спрашиваю, тебе квартира нравится?» — говорит Анастасия Васильевна. «К хорошему быстро привыкаешь», — отвечает. Он стал хворать в конце 60-х. Заболел после посещения посольства ГДР. На другой день температура 40. «Немцы отомстили за Ил-2», — подумала Анастасия Васильевна. Кто знает. Напомнила о себе и авария 1938 года. Оказалось, что отделался не только разбитой бровью. Мужественно переносил он пытку болезни. Стал приезжать на работу уже к 10 утра, и это его тяготило. Был сгустком энергии, а силы убывали. «Надо выдержать темп, с которым я начал сознательную жизнь», — говорил он. «Не дай Бог дожить до такого состояния, когда не сможешь даже покончить с собой. Зачем такая жизнь? Кому она нужна?» Началась болезнь Паркинсона. Позже, на пенсии, опоясывающий лишай. По телу язвы. мышца руки перестала работать. Болезнь ломала силу. Страшная боль. Терпел. Это предстоит. А пока дважды он подавал заявление с просьбой освободить его от должности генерального конструктора. Случай уникальный, когда человек сам просится уйти с такого поста. Доложили Брежневу. «Благородно», — сказал Леонид Ильич. «Я не забуду, как его штурмовики работали на малой земле. А сейчас его лайнер, я бы сказал, флагман Аэрофлота. Товарищ Ильюшин, говоря без ложной скромности, великий советский конструктор, и бросаться такими людьми мы не можем». Думается, тут наш лидер был прав. Надо заметить, что даже в эпоху так называемого застоя никакого застоя на фирме Ильюшина не наблюдалось. Поэтому звание «Ильюшинец» означает, что это человек высокого достоинства при всех режимах. Не отпустили. И жизнь продолжалась в работе, суете, нервотрепке и маленьких радостях. Юбилеи Ильюшина обычно отмечали в КБ. Как-то собрали деньги на подарки. Кокинаки присмотрел антикварный торшер, бронзовая лошадь, на ней сидит мальчишка, а другой снизу его стаскивает. Расшифровали так. Один ведущий конструктор стаскивает другого. Еще купили часы и чешскую вазу. Ильюшин узнал, собрал всех и устроил раздрай. «Я хотел с вами отметить, а вы пошли с шапкой по кругу. Один от души положит рубль, а другой побоится не дать Ильюшину на подарок. Адресную папку возьму, и все». Отказался принять дары. И как в воду смотрел. Вскоре в «Правде» появился фельетон о подношениях начальству. Он вообще не любил отмечать свои дни рождения, не признавал чествований, неуютно ему было. Узнают сотрудники, заболел генеральный, дома сидит. Ясно, через несколько дней его день рождения. И так частенько. В 1969 году согласился отметить 75-летие. Наверное, потому что пора. Хотели отпраздновать в колонном зале, он возразил. «У меня есть рабочий, золотые руки, ему тоже 75, всю жизнь проработал у нас, у станка, но ему же не отмечают юбилей в колонном зале». Все-таки отметили в Доме кино. Сидел недовольный. «Что вы так побледнели, Сергей Владимирович? Вам что-то не нравится?» «Дрыганье». «Какое дрыганье? Все же танцуют». «Вот пускай все танцуют. А моя семья этого делать не должна. Не хочу». Танцевали сыновья Сережа и Саша. Отцу не понравилось. Они продолжали свое, молодость. Старший Владимир сидел с женой за столом. У него в юности другие идеалы были. Гасить зажигалки, а не дрыгаться или бренчать на гитаре. Много лет Ильюшин был депутатом Верховного Совета Союза СССР и очень серьезно относился к этим обязанностям. Много лет, помимо основной работы, руководил кафедрой Военно-воздушной академии имени Жуковского, которую когда-то окончил, а потом сам стал профессором-академиком. В 1970-м он был на свадьбе у сына Сергея. И в том же году решил окончательно уйти на пенсию. И не просто ушел, а сделал то, что должен сделать в таком случае каждый большой руководитель, но не каждый делает, подготовил себе достойную замену. Он считал, что руководителя нельзя искать на стороне, надо воспитать в своем коллективе. В июльский день 1970 года Ильюшин в последний раз пришел в свой кабинет. Узкий круг конструкторов, председатель завкома, секретарь парткома. Приехал министр Дементьев со свитой. Все произошло коротко, официально. Ильюшин был напряжен. Он заранее написал короткую речь. Вот он, этот листочек. Дорогие товарищи, почти 40 лет мы работали вместе с вами над созданием новой авиационной техники, над созданием и воспитанием коллектива. Работать с нашим, когда-то очень маленьким, а теперь довольно большим коллективом, мне было очень приятно. С вами я работал всегда спокойно и уверенно. Я глубоко верил и в ваше высокое мастерство, и в вашу отменную трудоспособность. Немало сил и труда мы с вами вложили в разработку новых самолетов. Партия и правительство, наше министерство конкретно руководили нашей работой. Направляя нашу деятельность, они всегда поощряли наши творческие начинания и поддерживали нашу инициативу. Результаты нашей работы партия и правительство всегда высоко ценили. Сейчас наша организация работает как хорошо слаженный механизм. У руководства всеми звеньями стоят знающие, опытные специалисты, умудренные решением сложных задач проектирования, постройки и испытания самолетов. Мне хочется пожелать вам, товарищи, дальнейших творческих успехов. Не снижайте ни темпов, ни напряжения в своем творческом труде. Постарайтесь сохранить те принципы, на которых мы воспитали наш коллектив, на которых мы строили всю нашу работу. В заключение я хотел бы высказать самые искренние слова благодарности нашей партии, которая последовательно и твердо направляла все эти годы работу нашего коллектива, вдохновляя его на творческие искания, на труд. Но, когда все собрались, Ильюшин отказался от этой речи, а сказал коллегам: «Штурвал руководства я передаю одному из своих ближайших учеников, талантливому конструктору, обладающему хорошими человеческими и деловыми качествами, Генриху Васильевичу Новожилову». Может, кому-то из старых заместителей Ильюшина стало обидно, но Сергей Владимирович выбрал молодого. Если Генрих сумеет сохранить организацию, уже за это ему честь и хвала, сказал Ильюшин. А Новожилову посоветовал: «Ты не торопись всех заменять и разгонять. Я спокойно ухожу. Я на 20 лет оставил работы». И добавил: «Слава — вещь обременительная, но уж если берешься за это дело, от многого надо отказаться». Дементьев сразу же объявил о назначении Новожилова генеральным. Мне говорили, что Дементьев и Ильюшин недолюбливали друг друга. Вспоминаю Микулина. У нас был один хороший министр — Хруничев. Я его любил, он меня любил. Новожилов стал работать в кабинете Ильюшина, но никогда не сидел в его кресле. Поставили отдельный стол, пульт управления и шкафчик. Надо отметить, преемник бережно относится ко всему, что связано с именем основателя фирмы, да и не только фирмы, одного из основоположников советского самолетостроения, который до конца оставался человеком и коммунистом и понимал: пора. Ведь до него ни один генеральный конструктор сам не ушел, вперед ногами выносили. Поступок Ильюшина так же редок в нашем отечестве, как и отношение преемника к памяти предшественника. «Какой груз я с себя свалил!» — сказал, придя домой, Ильюшин. А через 3 дня стал страдать без работы. Но почему Новожилов? Ильюшин готовил Новожилова. Готовил целенаправленно, но так, что тот не замечал этого, вспоминал Владимир Кокинаки. Отец держал Новожилова при себе несколько лет в своем кабинете, натаскивал. «Какое-то время было 2 генеральных конструктора», — рассказывает Владимир Ильюшин. Спрашиваю у Генриха Васильевича Новожилова. «Вы ощущали на себе, что Ильюшин вас постепенно натаскивал?» «Я ощущал, но не то, что натаскивал. Этого я не ощущал. У меня с Ильюшиным не было ни технических, ни организационных разногласий. Может, я и стал генеральным, потому что я никогда не стремился им стать. Я много бывал за границей, кратковременно. Месяц был в Багдаде, продавал там Ил-18, расследовал катастрофы. Судили меня в Нюрнберге, давал я показания прокурору Венгрии, допрашивал меня прокурор в Канаде. Как-то я приехал из Парижа. Расследовали катастрофу венгерского Ил-18 и купил там свитер. Пришел к Ильюшину докладывать. А он что-то не туда смотрит. Закончили разговор. Ильюшин, я даже жест запомнил, так говорит. «Знаешь что, ты эту тряпку сними. Если тебе холодно, то уж будь солидным человеком, сшей костюм с жилетом и носи жилет. Честно говоря, я жилеты не люблю, чувствую себя скованно», — смеется Новожилов. «Но пришлось носить однотонный костюм». Второй случай. «Я привез откуда-то желтые ботинки. Идем». Ильюшин вниз смотрит. «Прощаемся». Он смотрит вниз и говорит. «Ты знаешь что? Ты вот эти рыжие ботиночки больше не надевай». Ему все не безразлично. Как его заместитель одет, как на него смотрит. Мы с ним на многих совещаниях бывали. Я молодой, заводной, все рвусь, он меня ногой. Потом, ты все рвешься выступать. Ты знаешь, что порой молчание дороже выступления. Во-первых, когда ты молчишь, никто не знает, что ты скажешь, это раз. Во-вторых, ты послушай, что скажут другие. Может, тебе и не придется выступать. Или ты будешь выступать, зная уже позицию каждого. Поэтому не торопись, не выдергивайся. Выслушай всех, а потом, если увидишь, что можешь осветить вопрос несколько иначе, тогда давай. С 1937 года я воспитывался без отца, и можно сказать, что Ильюшин был мне отцом. Но у нас с ним никогда не было отношений, которые бы переходили какую-то грань. И тем не менее я у него бывал на даче, не часто, но бывал. Дорога за границу на расследование авиакатастроф всегда проходила через его дачу. Я задавал ему вопросы, потому что расследование катастроф — трудная штука, связанная с высокой ответственностью. Это одна сторона дела. А вторая сторона, главная задача любого такого расследования — найти истинную причину. Авиация — такая область техники, которая связана с повышенной опасностью. И если причина катастрофы не найдена, если она списана на что-то, то обязательно повторится. Но катастрофы редко бывают по одной причине, и надо распутать весь клубок ситуаций, найти то, что привело к катастрофе, и провести соответствующие мероприятия по технике, документации, тренировке. Обычно мы с Сергеем Владимировичем долго говорили, и я со спокойной душой уезжал с его дачи, и проводил соответствующую работу.